Глава 37. Что? Ручка вылетает из рук, оставляя маленькую точку на бумаге. «Ваш брат умер от остановки сердца», — официально звучит из уст доктора, как приговор узнику, который совсем того не ожидал. «Мы не знаем, с чем это связано. Скорее всего, болезнь его убила. Вскрытие покажет причину смерти». «Ничего не понимаю. После операции Адаму должно было стать лучше. Доктор Коннор обещал, что все будет хорошо, что он пойдет на поправку. Он ведь собирался в скором времени выписаться из больницы и отправиться домой. Вместе со мной. Я могу сейчас приехать?» «Конечно. Приходите в мой кабинет. Мы обсудим дальнейшие...» «Что именно он хотел со мной обсудить? Не знаю. Не вслушиваюсь и сбрасываю звонок, не до конца осознав, что же произошло. Что только что сообщил доктор Коннор и какой приговор выставил только что моей судьбе? Жестокий и самый ужасный. Боже мой!» «Все в порядке?» — интересуется риэлтор, глядя на все еще неподписанные бумаги. «Мне нужно отъехать. Мы можем встретиться завтра?» — спрашиваю достаточно резко, не замечая подавленности в голосе. «Конечно, я оставлю за вами бронь». Не успеваю крикнуть банальное «спасибо», а вызываю такси, которое подъезжает через пару минут, и еду в больницу, чтобы убедиться в правдивости слов доктора Коннора, чтобы увидеть своими глазами брата. Он же соврал. Адам не умер, а наверняка лежит в своей палате и решил разыграть таким образом, чтобы я простила тот проступок двухгодовалой давности. Он не умер. Не умер. Адаму сделали дорогостоящую операцию. Он курс химии прошел. Доктор обещал положительный результат. Почему у него могло остановиться сердце? Таксист высаживает меня у входа в больницу, куда влетаю, как коршун за своей добычей. Желанной, заставляющей меня растолкать мешающих людишек, кидающих на меня ненавидящие взгляды. Подняться на знакомый третий этаж и ворваться в кабинет доктора Коннора. Мужчина спокойно восседает за компьютером. Наверняка занят работой. Лишь круги под глазами и усталость в них говорит о трудной смене. «Добрый вечер, Долорес». Здоровается со мной мужчина, привстав с рабочего места. «Примите мои соболезнования». «Что произошло?» «Все очень странно, если честно». Доктор присаживается, указав мне место перед собой на стуле. «После операции и курса химиотерапии вашему брату полегчало. Однако 2 дня назад мы обнаружили ухудшение. Состояние Адама удалось нормализовать, но сегодня приступ повторился. Лекарства не помогли. Наш медбрат сидел с ним до последнего, менял капельницы. Наша бригада сделала все возможное для спасения жизни. Сожалею». «Сожалею? Это все, что вы можете сказать? Все, на что способна ваша врачебная этика? Мы пытались, но что-то не удалось? Черт, мой брат умер, а вы говорите простое «сожалею»?» И почему слеза невольно катится с щеки? Почему в голове лишь воспоминания нашего счастливого прошлого? Детства, юности и немного молодости. Он хоть и был лжецом, попадал в переделки и подверг меня опасности, но все же Адам мой брат, моя мужская копия, а умер от каких-то там осложнений, и даже капельницы не спасли. Не помогли уйти от лап смерти. Ему помогали, боролись до конца. Даже медбрат сидел рядом, ставил капельницы и... «Долорес, ничего не говори. Иначе окажешься в числе пропавших без вести или уродливых покойников, понятно?» «Нет, это неправда. Неправда и все тут. Себастьян не способен на убийство. Он же сам отправил меня на примирение к брату. Кто сидел с Адамом?» «Как кто? Медбрат наш. Недавно устроился на работу». «Насколько недавно?» Давлю на доктора Коннора, который недоуменно глядит на меня, словно я чушь какую-то парю. «Недели полторы назад». Сердце постепенно начинает ускорять бег. Волнение подступает к горлу. Кровь отходит от лица, судя по внезапной прохладе, сковавшей меня в мгновение ока. Предупреждения Адама вдруг всплывают в голове. Его доводы и доказательства вины Себастина в смерти родителей не дают покоя. А главное – последствия, если я узнаю обо всем, что накопал мой брат. Себастин выяснил, что мне все известно лично от меня в том сообщении. И в последние дни был занят. До сегодняшнего вечера. Похоже на фильм ужасов. На какой-то чертов триллер, если бы... «У вас стоят камеры слежения?» Выпаливаю вопрос доктору. «Да, а что?» «Хочу посмотреть последнюю запись». Доктор Коннор поначалу оценивающе глядит на меня, будто хочет угадать, не схожу ли я с ума и не стоит ли вызвать подкрепление из психиатрии. А затем поднимает трубку стационарного телефона и просит прислать запись с камер слежения за сегодняшний день. Мы ждем недолго. Минут 10 максимум. В это время мужчина выясняет, какой именно момент хочу посмотреть. А затем включает запись на компьютере и поворачивает экран ко мне лицом. В нужных местах ускоряем и замедляем только на кадре, когда моему брату становится плохо, и он жмет кнопку вызова медперсонала. К нему подбегает мужчина в халате и маске. Уходит и возвращается через пару минут с препаратом для капельницы. С нашего ракурса его хорошо видно. Стоит почти возле камеры. И я всей душой надеюсь, что это не тот, кто мне кажется. Что не эти глаза не так давно с нежностью смотрели в мои. Не его руки с едва заметным шрамом на большом пальце, который кажется бликом, нежели действительно отметиной. Ставят капельницу и шприцом вводят какой-то препарат. Это не он напоследок глядит мельком в камеру наблюдения, окончательно дав знать о себе. Себастьян. Адам оказался прав. Его убили. Из-за того, что он рассказал правду. Потому что я поверила не ему, а другому человеку. Любимому. Своими же руками вынесла приговор родному брату из-за собственной слепоты. Из-за неверия. Его убили из-за меня. Боже мой! Удерживаюсь за стол левой рукой, в то время как правой глушу непрекращающиеся потоки слез, рвущиеся наружу. Стараюсь не скулить, как побитая собака, осознавая жестокую реальность. Не выдать лишних эмоций перед доктором Коннором. Все в порядке? Нет, не все. Я только что потеряла последнего родного человека в моей жизни. Потеряла из-за собственной глупости. Тупости, наивности и веры в незнакомца, который выкупил меня для личных утех. «Все хорошо», — выдаю сдавленным голосом. «Когда его можно будет забрать?» «Патологоанатомы установят причину смерти к завтрашнему дню. Можете приехать с утра». «Спасибо вам за все». Смотрю в теплые, немного скорбящие глаза доктора, прежде чем покинуть его кабинет. И бежать. Долго бежать по коридорам, по вагонам метро, а затем в дом Эндрю. Сегодня он выходной, а мне нужна ясная голова. Потому что следующая после Адама я. «Ло, на тебе лица нет. Что случилось?» Сходу спрашивает Эндрю, когда я распахиваю дверь, которая ударяется о стену, и прижимаюсь к другу со слезами на глазах. Не в силах успокоиться. Не сейчас. «Адама убили!» «Как убили?» – удивляется друг, в мгновение вздрогнув на месте. «С чего ты взяла?» «Его отравил Себастьян». «Ты опять за свое?» «Эндрю, я видела его на камере!» Выкрикиваю во всю оставшуюся силу после эмоционального распада. «Видела его глаза за пару часов до смерти брата. Он что-то вколол ему, а затем свалил. Адам был прав». Себастьян выкупил меня у брата, он убил моих родителей, а теперь и его погубил. Он умер из-за меня, понимаешь? Из-за меня! Меня разрывает от слез, от накатывающей истерики. От чувства вины, которое не дает покоя и каждую секунду напоминает, какую глупость совершила всего лишь за несколько дней. Пелена ненависти накрывает с головой. Ненависти к обстоятельствам, к ситуации, к самой себе, к человеку, вскружившему мне голову. Может, поэтому он и послал меня мириться с братом? На прощание. Знал, что я не поверю в его слова. А тут расскажет все ради моей же безопасности. Боже. Беги от него, слышишь? Беги как можно дальше. Помоги мне сбежать. Решительно заглядываю в глаза Эндрю в поисках поддержки. Не думала, что когда-то послушаюсь брата, но сейчас другого выхода не вижу. Его просто-напросто не существует. Ло, успокойся. Давай подумаем обо всем на чистую голову и примем решение завтра. Не могу, понимаешь? Раз он добрался до Адама, значит, скоро доберется и до меня. Мне страшно, Эндрю. Он найдет меня и не оставит в покое. Ему нужна я. Помоги мне, прошу. И как в подтверждение моих слов, мне приходит сообщение. Себастьян. Через 2 часа буду ждать тебя в том клубе. Наденешь платье с молнией? Мамочки, что же мне делать? Это Себастьян? Серьезным тоном спрашивает друг. Да. Эндрю внимательно смотрит на сообщение. Пробегается глазами несколько раз. А затем громко, даже оглушающе выдает. «Алекс, ты нам нужен!» — кричит он, после чего блондин выбегает из туалета через пару секунд. «Одолжи Ло свою одежду!» «Зачем?» Алекс недоуменно смотрит на нас. «Так надо, потом расскажу. Деньги за дом еще у тебя?» Обращается ко мне. «Да». «Кинь их в рюкзак Алекса, а сверху положи самое необходимое. У тебя есть 5 минут». «Но Эндрю...» «Доверься мне, Ло!» Эндрю хватает меня за плечи и вглядывается мне в лицо своими шоколадными глазами, которые помню с самого детства. В детском саду, в начальных классах, в средней школе, даже на выпускном. Помню, как именно этот человек поддерживал меня в трудную минуту. Как искал выход из ситуации, когда я была не в состоянии думать о чем-то важном. И сейчас он пытается спасти жизнь. В то время как внутри у меня все перевернулось вверх дном. «Все будет хорошо». Быстро целует в лоб. «Собирайся, у нас мало времени». Внимательно слушаю, как друг берет все в свои руки и командует. Алекс через некоторое время скидывает повседневную куртку с капюшоном, спортивные штаны и сумку на диван. Я все подбираю и надеваю поверх своей одежды, сняв перед этим куртку. «Отлично. Вы не так сильно различаетесь в росте. Со стороны выглядит нормально». «Довольно», — говорит Эндрю. «Объяснишь план?» — спрашиваю заплаканным, но более собранным голосом. «Ты сейчас пишешь сообщение своему Себастьяну, что скоро будешь готова. После этого мы с тобой выходим в обнимку, садимся в мою машину и сваливаем. По официальной версии, мы с Алексом уезжаем в поход на 3 дня и возвращаемся обратно. Тебя за это время не видели. Ты захотела побыть одна. Все ясно?» Хочется крикнуть, что Себастьян больше не мой, но сдерживаю порыв. Не время и не место, потом поплачу. «Ясно, ясно, только куда Ло бежать?» Вмешивается Алекс. «А вот здесь загвоздка», задумчиво произносит Эндрю. «Нужно найти жилье подальше отсюда и желательно в глуши, где этот псих не будет тебя искать». «Подальше от города? В глуши?» В голову моментально приходит гениальная мысль. «Я знаю, куда ехать. О доме договорюсь по дороге». Выпаливаю, глядя на удивленных ребят. «Отлично, тогда собирайся и поехали». С боевым настроем беру самые необходимые принадлежности, кладу их в сумку Алекса, после крупных купюр, конечно. Подхватываю и тут же выбрасываю вещь за ненадобностью. Бегу в туалет. Сгребаю крем, полотенце, тампоны. Даже тест на беременность прихватываю. Купила на всякий случай. Хотела сегодня сделать, когда обнаружила задержку. Черт, совсем об этом забыла. Ладно, черт, с ним на месте все решу. «О, ты скоро?» Стучится в дверь Эндрю. «Иду». Выбегаю из туалета с почти наполненным рюкзаком. Но со стороны кажется, что там не так много вещей. По крайней мере, не для переезда в другой город и не для начала новой жизни. Жизни без человека, сломавшего судьбу. Эндрю накидывает мне на голову капюшон, чтобы не было видно лица. А затем мы спокойным шагом выходим из подъезда и садимся в машину, забросив сумки на заднее сиденье. И выезжаем. С улицы, из города. Туда, где никто меня не отыщет. Я обещала по дороге найти дом, но телефон в руках дрожит. Пальцы не попадают по нужным клавишам. Приходится из раза в раз переписывать сообщение о помощи. Даже взгляд не фокусируется толком. Расплывается. А поток слез захватывает в свой плен окончательно и бесповоротно, стоит только вспомнить, почему я иду на такие жертвы. «Ты как?» Эндрю прерывает повисшую тишину, глядя на темнеющую дорогу. «Нормально, наверное». «Нет, ни хрена не нормально. Я только что потеряла брата. Узнала, что близкий человек подставил меня и убил всех, кто был мне дорог. Сердце разбито, в душе пустота. Чувство вины не оставляет в покое ни на секунду. А все из-за одного человека. Зачем ты появился в моей жизни? Зачем ты так яро преследовал меня? Зачем приручил и сделал все возможное, чтобы я в тебе нуждалась? Зачем? Чтобы обрушить правду на голову и дать осознать, какая я дура? Чтобы послать меня проститься с братом, а затем убить его? Что будет со мной, ты подумал? Я привыкла к тебе, нуждалась в тебе. Без тебя ни один день не проходил нормально. Я даже забыла о понятии нормальности, потому что в моей жизни появился ты. Непредсказуемый, холодный, но такой жаркий и любимый. Мной любимый. И этот любимый человек за несколько минут превратился в моих глазах в монстра. Черт. Даю волю слезам. Громким, истошным. Все еще сидя в мужской одежде, пропахшей одеколоном Алекса. В накинутом капюшоне, в котором чувствую себя в подобии безопасности. Мысленно корю себя за мягкотелость. За то, что оказалась наивной малявкой, попавшей в лапы злого дяденьки. Фак. За что мне это? За что? Снова к горлу подступает давящий ком. Только это не слезы, а... Эндрю, останови! Требую у друга. И он тут же выполняет мою просьбу. Моя горечь тут же выходит наружу в приоткрытую дверь. Забирает прозрачную пелену в глаза, головокружение, которое не давало покоя. Мы ехали несколько часов, а эта реакция неудивительна. «Давай остановимся в мотеле, а завтра снова в путь», — предлагает друг, поглаживая меня по спине. Я не сопротивляюсь, когда мы паркуемся у заправки. Когда Эндрю ведет меня на второй этаж и оставляет в номере, предупредив, что позвонит Алексу с местного телефона. И вот я снова одна. Со своими воспоминаниями, со своей болью и осознанием своей глупости. С не самыми приятными мыслями и даже частично с пустотой. Точнее, не так. С желаемой пустотой, которая наступит не скоро. Или же... Несусь в ванную, сломя голову в попытке освободить желудок. Только нечем. Совсем. В дороге я ничего не съела, а все, что было до этого, вышло по пути. Не думала, что боль утраты настолько сильна, что действует даже на физическое состояние. Когда умерли родители, мне было не до того. Да и на самочувствие не жаловалась, за исключением скорби, преследовавшей еще долгие месяцы. Добили меня. Сломали, выпотрошили внутренности и оставили только сердце, способное поддерживать жизнь. Сломал тот человек, лишивший рассудка. Сломали умершие нервные клетки. Или же... Подхожу к сумке и открываю карман, куда положила тесты на беременность. Бредово на самом деле, но лучше проверить сейчас, чем потом гадать. Пусть все свалится на голову разом, чтобы смогла справиться в один присест, а не по мере наступления. «Эй, Ло, ты что делаешь?» Эндрю застает меня, сидящей на крышке унитаза, с маленькой продолговатой полоской в руках. с готовым результатом, поразившим не только меня, но и друга, когда он видит итог. Кажется, у меня большие проблемы. Конец книги. Читала Валерия Савельева.